апостол Павел в 13 главе «Поклонение евреям» учениями различными и чуждыми не увлекайся. Я здесь желал бы немножко остановиться и сказать. Нет многих верующих людей, верующих, очень тянется, все видать нужно. Если не знаю, то хоть прочитай. Вот у нас там в Средней Азии в одной церкви случилась беда. Понимаете, как слово Божье? Примерно такие слова. Или вообще его читать. Понимаете, какой плен хочет забрать человек, а я не знаю, что там. пророка Исаии в 8 главе, в 20 стихе написано на все века один раз. Обращайтесь к закону и отвратитесь. И если они не говорят, как это слово, нет в них света. Значит, духи, учения, теперь сами чудеса и знамения, которыми обольстили здесь лжепророк и лжеучитель. Сегодня страшный, ну такой волной по всему миру, вот это телевидение. Через что и будет действовать? Я не буду длинно уже об этом говорить, мы утром говорим. Тому недостаточно, вы можете после собрать по этой России еще, я прочитаю вот свидетельство брата, что говорящий образ, который говорит не действует, как раз через телевидение. Не каждый пока не понимает. И еще больше. Там написано, что пусть убивает дядя, который не будет слушать этого голоса. А каким образом они будут узнаваться? Я, естественно, не очень сильный человек, но слышал, говорят братья, и вот утверждает этот брат, который написал статью за телевидение, что эти сведения, сказанные в телевидении, не только вы что-то будете смотреть, но и вас будут смотреть. Как это? Как вы реагируете на то, что вы там? Иначе наблюдение по всему миру не может получиться. А дальше? Затем более через спутника. Сейчас мы на основании Слова Божьего немножко посмотрим на мирские обольщения. Приготовьте, пожалуйста, Библии, друзья мои. Послание Иакова, 4 глава, 4 стих. Вторая глава, 12. Читать Ефесянам, 2 глава, 1 по 3 стих. Читать 1 послание Иоанна, 4 глава, 4 по 6 стих. Колоссянам, 2 глава, 6 по 10 стих. Приготовь, прошу, 4 дня. Готовишь как раз первый раз меня арестовать. Нас на заводе, где я один следствие работал. Сделали собрание, съехалось там начальство, республиканское немножко приехало. И вот сначала детство говорили, дистанция его классовые сущности. Потом частную грязь на верующей говорили, а потом требует отчета, души мои. А я сначала что-то не было расположено говорить. Наступаю, говорю. Значит, внутренне помолился, начал говорить. Как Господь мне давал, так и говорил. Потом кто-то, а они вопрос профессору, я продолжаю говорить. Потом рабочие стали кричать. Вы что на одного якобы говорите на парке? Тут еще у нас баптисты есть. Пусть они говорят тоже. Они делают те, кто не знает, что тут еще есть баптисты. А кто? Кто тут баптист? Ну вот, называть фамилию. А, ну давай, товарищ, давайте тоже говорить. Раз ты такой же верят. Этот товарищ, ты что? Во-первых, товарищ, я скажу, я никакого отношения к баптистам и сатирик не имею. Во-вторых, я в молитвенный дом детей не вошел. В-третьих, я все ответственные поручения выполняю. Они кричат, сати, сына, сати, сати. Истинно говорю о христианин. Стыдно было за этого брата, с которым мы вместе с молодежью считались. Открестился прямо в кресте. Стыдно и страшно. Почему? Мир захотел так? Выполняй. Соглашайся. Мирский Бог. Ты мало ли чего хочет мир. И чтобы мы по одежке на него просто не похожи. И по домам нашим, и по украшениям, и по разговорам. Почему только мир хочет? Таким наследием. Вот в прошлом году, мой, кто читал в мае месяце, Николай Алексей Михайлович Бычко давал интервью, журнал «Новое время». Вы помните, 22-й номер там, и ему корреспондент задает вопрос такой один. Значит, можно ли сказать, что в нашей стране уже сложился будете качество увеличиваться, а он тогда говорит, ну хорошо, я готов вас отпустить. Кто из вас пойдет? Он говорит, мы пойдем вот перечислять деревьями нашими, со скотков нашим, в общем, никакой ты не оставишь. Он говорит, у вас не дом, да. Пойдите к нему. Не соглашается. Раз Боря не соглашается. Он делает еще одну уступку и говорит, ладно, пойдите, принесите жертву Богу вашему в этой земле, сердитесь, не уходите далеко, чтобы все-таки, ну, в своей земле вы были, где вы сейчас живете. Откровение, знаете, хоть я где-то в третьей главе читать, там написано «Рабами похоти и различных удовольствий. Жили многие, и зависти ненавидели друг друга». И так далее. Мирские обычаи. То мы говорили «похоти мирские». Ну, похоть, может быть, раз случилась, а потом нет. А то мирские обычаи. Заряжали его в жизни, вокруг она вот. 10 утром. Билеты кухонный театр в церкви. Вроде сначала все деток. А мне сегодня... Михаил Алексеевич, у вас тут пещеру не будут делать маленькую? На Рождество. И может буковку Иисуса Христа получит? Друзья, это у меня что занимается в детстве? мы все за них, да? Да разве Христос сказал, что мир свет для нас? Разве Он не сказал, вы свет мира? Пускай они теперь подражают, они свет. В чем дело? Не успел новые моды выйти? Там юбки разрезали, да? А кого из вас не тянет разве на это? Ты меня просто боль в самом глубоком дереве. вот так раздуваются друг друга. Попробуйте быть теперь бы подписчиком. Лучшие дни нашей жизни свежие силы не снимают. И мы так ей потихоньку говорим. А, там кто-то кричит. Нет, впереди отрубатился. Зальет по имени кого-то. Пойди сюда. А тот оттуда спит. Чего там вас не кажется? Я говорю, а вы тоже верующий? Тоже верующий. Не скинь разговор. А, слово ваше, да будет всегда благодать. И правильно вспомнить. Пусть это слово обличение, пусть это слово наставление, пусть это слово дружеского совета, пусть это слово обращение родителей с детьми, детей с родителями, и нас, друзья, между собой. Нам ведь не принято, чтобы мы с кличками ходили, а братья друг другу клички дают. Один присвитель другому говорит, ты знаешь, как тебя называют? Он говорит, кто? Полоча? Ну как, я не имею вообще. А другого горелый кот. Это страх, вы можете посмеяться. Я вам истину говорю, вы припомните свои разговоры. Когда у брата имя есть Сережа, они выходят, вот сейчас так будете вы расходиться. Ну сегодня вы не будете так кричать. Собрание было Сережа, вышел на улице кричать, Сережа, иди сюда, Сережа. Я серьезно обещаю. Братья, это обольщение ужасно. Оно за нами тянется. А Христос сказал, от слов своих человек оправдается, и от слов своих осудится. Слова мудрых, как битый голос, как иглы. И, а если пустослов, да? А если по мирском друг с другом разговаривать, что ж тогда делать? И как же перед Господом из этих уст не может течь два рода в один? И не может. Для того, чтобы обзывать друг друга непотребные слова, для того, чтобы плоско шутить так, идет молодежь, разговаривает, смотрю, одна сестричка отделяется от них. Я догнал ее так, а я с братьями там разговаривал, вижу, что смела. Смотрю, идет плач. Ты чего, Саша? А я того пойду. Расскажи, Саша. А недавно только убегал в душу. Недавно. А идет такое страшное убийство. Дело, я потом узнал. А я думал, что это меня тошнило. Это как лето бывает. Вы знаете, друзья, да нам не только смеяться, славно. И друг за другом. И за наши семейства. Из-за нашего разговора с людьми, которые жизнь нашу не оставляют среди обольщений. Показаться более или высокопарным, или высокомудрым, или более остроскомым таким, то уж я скажу так, я скажу. Нет. Колоссянам 2 глава 6 по 10. Искусство мирское служение. славу в наших глазах, что возрождение нашей гордости, что к возвеличиванию нашего Я, это от мира всего. Знаете, братья, мы еще раз повторим это место. Первое послание Иоанна, 2 глава, 15 по 17. Стоит брат с сестрою так далековато от меня. О чем-то они беседы не слышно мне. Потом смотрю, он вот так и на лбу Бог попал. Но они закончили разговор, и как-то случилось, что мы не рядышком оказались. Я ей говорю, о чем вы, брат, поговорили? Он что-то себе лоб трогал. А он, она говорит, так застучался немножко. Да мы с ним договорились, что в следующий раз, когда он приедет, у меня челочки подвинет. И вы знаете, мне как-то хорошо на сердце так стало, что вот и он мог ее как раз об этом и прочитаем, пожалуйста. Страшные эти волки, которые затопляют и наши души часто. Поэтому мы и делаем, и не твердыми верим, и слабыми в искушениях, и бессильными в благовестии, и вокруг любого. Да возьми нас Бог, помогите Господу. Второго послания к Коринфянам, там, и 7 главы, он говорит, Павел, когда мы пришли в Македонию, плод наш не имел никакого покоя. От вне нападения, внутри страх, мы все. Но страх страху разный. Если давать место этому страху, или от незнания Бога, или уже поддавались духом нечистым, его тело нагонять страх, или же от нечистого тела, или от недостатка любви, совершенной любовь изгоняет страх. А боящийся несовершенный. Господь говорит так, Отец мой, который дал их больше всех, и никто не похитит их из руки Отца моего. Слышь, ты там маленькая скрапинка, незаметная. Вот народы пред ним, как скрапинка, это наше утешение, какие бедны приходится проходить детям Божьим, когда они в руках этого доброго пастыря. И целый день даже. Нам надо радоваться и Богу благодарить. Мы завтра будем беседовать, когда о Боге, какой он есть. Тебе не надо бояться, так говорит Господь через пророка. 97 раз в Библии сказано слово «не бойся». Следовательно, из того, что боится. И ночью боится они ходить. Некоторые даже боятся без света спать. Боятся. Ну и много другого. А вы знаете, вот когда полагается на Господа, конечно, ну, в народе говорится такая пословица, береженную Бог бережет. Ну да, если мы когда-то где-то небрежность проявляем, это вопрос другой. Скажем, сейчас на улице плохая погода, а ничего, Бог меня защитит, можно и раздет обходить, да? Нет, это будет искушение. Знаешь, что надо одеться? Да костюм. А вот вдруг, ну, такое обстоятельство какое случилось. Меня, когда первый раз собрали, а я, ну, не успел дома и крючок сделать. Дома не успел сделать. Ну, некогда там то служение, то мы не привыкли, надо запираться. Я вам открою. А потом один раз Нина приехал на свидание и рассказывает. Я говорит, вот, тут ночью проснулась, кто-то дышит. И так тяжело дышит. А у нас один из мальчиков, он бывал ночью, вставал, ходил по комнате. Я говорю, иди ложись. Не отвечай, мальчик. Встал, выхожу, говорю, смотрю, дядька, здоровый стоит. Я говорю, ты что сюда пришел? Ты не туда попал, давай. Иди, в свой дом иди. Тетка, я спать хочу, я спать хочу. Говорю, иди, тут нельзя спать, ты пьяный, иди домой, у тебя же дом есть. Он меня посмотрел, не выгоняй, я говорю, не выгоняй. Я сейчас подумал, ну иди хоть в летнюю кухню сюда. Тут никого нет, я ты маленький ребенок. как у моих, и сам духу такого хватит. Но я все как Господь. Она что же боится его человек? Ну, говорит, повернул ты и пошел. А вы тогда еще на отгаз не было. Взяли-то за ручку двери, кочеровку, колеса. Да и с другой двери колеса. Вот. Утром я, говорит, когда встала, не спала, говорит. Ждала, пока расцветет. Все-таки потом напугалась просто. И, говорит, пошла туда, в летнюю кухню. Он, кажется, в барне зашел, там садик стоял, детское белье там намочено. Сел на садик и знаете, когда у нас бывают такие безвыходные обстоятельства, нечего тебе бояться. Бог ли не защитит избранных тебе? И кроме того, то, что есть, что мы в руках Господа, я многим детям Божьим читаю 46 главу Исаии, по-моему, в 5 стихе там есть такое слово. Можно записать в 3 стиха прочитать. Господь там говорит, я, так говорит Господь, принял вас от утробы матери. Я носил. И до старости, и до седины я тот же буду. Я буду носить вас, охранять вас и спасти вас. Это Бог. И недаром вот и пророк Исаии, и апостол Павел, и Иисус Христос, они направляют так. Утешайте друг друга этими словами. Мы же фактически беззащитные. Как ссор, как брат для мира, всеми попираем и возметаем. Отверзли от того. Мне одна сестра свои страхи рассказывала такие. Шла вечером. Не можете делать ничего. А в категории людей, обольстителей последнего времени, их трудно, вот в этих перечисленных защитниках, трудно. Я вот вам немножко прочитаю статьи о телевестии. Может быть, вы читали уже ее. Мы желали, чтобы все братья, служители ремедии, и так, беседа, особенно с молодежью, могли бы помогать правильно ориентироваться. Я лично знаю многих христиан, которые, несмотря на самые лучшие их намерения, стали рабами экрана. Но я не знаю никого, кто продолжительное время пользовался бы телевизором и в своей духовной жизни, в мышлении, в вере и в действиях оставался бы фундаментально библейским. Телевидение не нейтрально к ценностям. Оно влияет на человека как зло, так же, как и кино. Что он видит и слышит, проникает в него. Радио, газеты производят на нас определенное влияние. Но так как мы при этом только слушаем или читаем, то имеем возможность соблюдать определенную внутреннюю дистанцию, чтобы воспринять все это критически и не подвергаться обману. При фильме или телевизоре той возможности нет, потому что при одновременном видении и слушании целиком и полностью поглощается человек всем своим существом. Вот почему братья здесь приводили это место. Бог отточил. Как глаза видят, они потом и тянутся туда. А в соединении с тем происходит, как я один немножко такой комичный случай вам расскажу. Как-то вышел из дома. Слышу в огороде какой, ну, крик, не крик, что-то, ну, такое, немножко затронулся, ну, что такое, пищит кто-то там. Ну, не хочу так говорить, как это было. Пошел по картошке, смотрю, уж лежит, вот так. Там скрутился и голову так направил. А перед ним, я кушаю. Вот так. А потом кричит. Пострашно, отчаяли. И опять прыгает. Он звук ближе, ближе, ближе. И, а он, она спрыгнула, совсем близко оказалась. Я не то не этим всякость получилась. Как у нее пасть расширилась, кстати. Раз, подвигался, и уже сам для курса. Ну, что-то я растерчал, схватил его за хвост, вот так. Я пускай туда выпала. Я тогда думал, братья, вот так тело, вот. А бачки, на траве, и не может задвигаться. Иногда и переживает еще. Я вот такую боль одну прочитаю. Отца человека, который рос ее много лет. Это на самом деле, все можно по этому поводу прочитать из 6 главы 1 послания к Тимофею, 6 стиха по 10. Пожалуйста, прочитайте. 1 послание к Тимофею, 6 глава, 6 стиха по 10. Вот так вот. Хорошо. А еще какие есть обольстители? Еще есть. Пожалуйста. Посмотрели, уже пророки, уже учители, богатство. А еще какие обольстители? Боже, ну, понятно, это тоже. Бытие, 3 глава, 13 стих. Ищите так. Откровение, 13 глава, с 11 по 17. И Деяния апостолов, 5 глава, с 1 по 5. Хочу, чтобы вы приводили на память. Или слышу, радуюсь, Господи, слава тебе, от этого я свободна. Или слушая, содрогались и внутренне готовились. Господи, прости меня, не знала или не знал, попадал под власть от такого обольстителя. Будем читать. И обольститель, и начальник всех обольстителей, или отец. Змей, дракон, дьявол. Вот из этих трех мест Слово Божие видно, а насколько оно распространилось сегодня по земле, его владычество, он сегодня мог бы похвалиться гораздо больше, чем во дни Иисуса Христа, что все ему принадлежит, и я кому имею, то даю. Я видел недавно такую пирамиду, нарисованную, вот такую. Наверху око, и цепь, а так пониже 3, еще пониже 13, еще на нижней ступеньке 33. Почему Чумак считается 33, а Кашпировский-то 33. Как обольщает? Я читал, это такое свидетельство, что в нашей стране без валютной системы, там, по карточкам лет через 10, через 15, положительно, потому что у нас сейчас перестройка. Но там, где уже настроено, там можно начать. Началось на руку. Не видим под кожей. А тут вы, Дерюль, можете подойти и посмотреть. Во-первых, эмблема 666. И на всякой продукции, которую вы покупаете, продаете. И на всяком счету, там, на вашей карточке, у вас на лбу или там где. Вот там первый номер, это общая эмблема, 666, а потом ваш личный номер там есть. Счет там или еще. Дьявол. Страшный обольститель. И его власть на самом деле могущественна. Мы просто многого не понимаем, с одной стороны. А с другой стороны, мы счастливы тем, друзья мои, что Бог дал нам Духа Святого и принял нас в себя. И много то, чему идет мир, сегодня гораздо быстрее, чем раньше, прямо, можно сказать, семимильными шагами. Мы радуемся, что оно нас не коснулось. Церковь будет взята. Мимо тут лишь. А еще какие есть обольстители? Ну, дьявол это невидимый. Часто. И вот только действие бывает и видимый, и больно ощутимый. А вот кто назовет самого ближнего обольстителя? А? Давайте прочитаем. Послание Иакова. Первая глава, 14 по 16. Это самый ближний наш обольститель. Каждый обольщается, увлекается собственной своей похотью. Похоть, значит, я хочу. Так. И когда вот это я хочу, то читал где-то, я в журнале, что ли, читал такое предание православное, что монах один, он объявил, что 40 дней постит. И тени свои даже печку узкие замазаны, чтобы искушение не было. Но там несколько дней прошло, а один брат пошел проведать его, брат монах пошел проведать. Заходит его в келью, а там двери нет в келье, только занавесочки. Открывает занавеску, а тот яичко обмотал провод и на свечке, на лопатке. Печет яичко. А я зашел монах. Ой, брат, что ж ты одет нарушил? А тот говорит, я вас попутал. А тот нам Бог говорит, мне бы и на ум не пришло, догадаться, но это лопатка, яичко, печь. Знаете, я там читал вот выдержку из одного письма, это молодежинка. Не знаю, куда девалась, хотела немножко прочитать. В общем, душа одна так написала, что однажды я из Москвы привезла, ну, хороших, дорогих картинок. И вот с мамочкой поделились попал. А мама говорит, ну, ты свои кушай, а я свою половину уберу. А я стал с ней все. Я знаю, как она уберет. Пойдет по гостям и будет раздать. Я, говорит, а что всем разгорячился, говорит, ты же самый ужасный любящий, говорит, и зачем же отдавать, ну, они вкусные такие, мы, может, таких и кушать больше не будем. А когда я совсем разгорячился, мамочка вдруг мне сказала, у меня осталась только одна радость, это отдать. Она говорит, сразила меня. Я оторопела, замолчала, а потом не просила. Теперь я и сама буду стараться отдать. А похоть взял. Тут в первую очередь получить. Хочу удовлетворить. Похоть зачавшая рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Вот как оно происходит, это, чтобы понятнее было, мне задавали такой вопрос. Когда наши мысли делаются грехом? Я так и объяснял. Мыслям не прикажешь. У них есть два источника рождения. Одни извне к нам приходят мысли. Что-то услышал, увидел или коснулся бы их. А другие в нас рождаются. Наша голова и создана для того, чтобы мыслить. Так вот, в самих мыслях самые грязные даже, греха нет. Они холодные, бесчувственные. Пришла она, может и уйдет. А когда она делает мысль для нас греховной, вот так птичка прилетела и рассела. А я взял. Мы читали с вами, почему Ева спирается на дьявола. Змей обольстил меня, я сделал. А он что с ней сделал? Он ей просто показал и сказал одну мысль. Знает Бог, что в день, который вы вкусите, вы будете как боги, знающие добро. О, первое, что ей так сильно понравилось, как Бог. Да? А второе, она глянула, а дерево было приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание. Взяла и видно, уже могла так объяснить, что и он тоже я съел. А вот вы и без ответа. Значит, когда мысль возбуждает в нас желание, нечистое, грехов, она уже туда как соединяется с нашим желанием. Я хочу. Вот недавно пришлось слышать исповедание одной милой души. Рассказывает. Я не стыдно, конечно, вам рассказывать, но я воровал деньги. Когда мне мальчишки в этом признаются, мне понятно. Когда вот девчонки рассказывают это, как-то мне не совсем понятно. Ну, я думал, что из девочек воровок мало бывает. Может, какие-нибудь другие там грехи? На самом деле, вот в тюрьме, например, я первый раз, когда сидел в нашей сталинской тюрьме, было 33 камеры. 30 мужских, 3 женских. Вы счастливый народ все-таки. В тюрьме вас нет. Да? Второй раз сидел, было 72 камеры. 6 женских, остальные 66 мужских. И вот эта душа мне рассказывает, что... Вы понимаете, вот у других нет, у меня нет. Поглядел, захотел, я ее спрашиваю, а как ты, почему ты взяла? Рассказала, захотела. Вот здесь началась беда. Когда ты увидала, ты могла сказать, Господи, избавьте меня от этой искушения. Я иногда вот так рассказываю. За 8 лет последних, когда сидел, два раза возникало у меня желание, когда я видел людей, что-то вкусно ели, попросить. А когда это возникало, там начинался внутри разговор. Господь. И желание этому хочу. Кроме кипятка, свидетельствует перед Богом. За 8 лет. А желание уже, оно тогда начинает превращаться в действие, опять в мысли, как это сделать? Тогда, если душа попала в какое-то такое обольщение, нас теперь вот этой дорогой пройти назад. Говорю этой девочке, а ты сейчас работаешь или учишься? Говорит, учишься. А можешь деньги достать? Так, говорит, зачем? Отдать. Ты говоришь, ты. А брат не стыдно? Будет освобождение для души и свидетельство. Я как раз попутно и немножко объясню. Цель у Бога освободить душу, независимо от того, верующий или верующая, от власти греха. Это освобождение со стороны Бога происходит действием Духа Святого, через кровь Иисуса Христа, через благодать Господа нашего. С нашей стороны освобождение нашего греха, нас от греха происходит через исповедание. Исповедание наших грехов – это распятие. Ей же стыдно сознаваться, да? Есть грехи, которые никого не касаются, кроме нас и Бога. Чтобы никто не забыл, любой грех, кого бы он ни касался, он против Бога прежде всего. Потому что мы его творение созданы на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнить. Никто не создан из нас для жизни в грехах. Никто. Нет. Так вот. Грехи, которые касаются только нас и Бога, как и любой грех, мы должны исповедовать перед Богом. Было ли это в мыслях, было ли это в теле, как бы нет, если никого из людей не касается. И если мы после нашего исповедания получаем свидетельство наш дух, что мир с Богом восстанавливается, и мы освобождаемся, этот грех больше не повторяется, это остается между нами и между Богом. Дай Бог, чтобы вы хорошо это услышали. И чтобы мы могли с другим понять. Грехи же, которые касаются кого-нибудь из людей, против кого мы грешили, или с кем мы грешили, то мы нуждаемся в исповедании не только перед Богом, но и перед теми людьми, против кого мы грешили, или с кем мы грешили. Понятно, я говорю, или нет? Иначе не будет освобождения. Дело в том, что мы же с вами призваны. Не знаете ли, святые, что вы будете судить мир? Представьте себе, я с кем-то грешил или против кого-то грешил, да? И приходим мы на суд Божий. Могу ли я оказаться рядом с Господом, чтобы судить этого грешника, если я грешил перед ним или против него? И он не знает, что я покаялся и что кровь Иисуса Христа очистила меня от этого греха. Вопрос другой только. Если человек Ирака Тирша, вот обвинил брата Пресвителя, что он цыком линейки взял и употребил там на своей, на своей чине. А и тот, и другой искренне были перед Богом, но получилось так, что сестре погибло. А Пресвитер, поскольку он не сознавался, его отлучили. Сняли служение, отлучили от себя. Ну, раз свидетелей между ними не было, когда он у них деньги брал или когда у них давал, никто не мог засвидетельствовать, кроме Господа. Он Бога во свидетелей призывал, не поверил в церковь. В общем, так получилось. Через 4 года он был, ну, не мог взять грех на себя, что не делал, а надо казнь. Так не надо было. Заболел и умер, и отлучено похоронить. А тут сестра начала ремонт дома делать, и старые обои снимать. Вот у меня деньги не понятны. Конечно, насколько я... одаренных певцов или композиторов. И, ну, самые красивые существа ловят свою вот такую обольстительную девушку. Будем читать Езекииля, 28 глава, 12 стиха. И какое ее есть? Тогда у каждого человека есть свое место, да? Есть свои дарования, есть свои успехи. А потом начинает он о себе думать больше, нежели должно думать. И когда это не замечается, попадает в дух, начинает на других оказывать действие. Я когда-то читал такую сказку, детскую вроде, но она стихотворной формы, про букву «Я». Когда два человека рядом чем-то одарованы и не может терпеть, не радоваться успеху другого, то погода. Она думает, пойду я сейчас, да? Как нам подать?